Выпало шестой раз. Глава 61. Беспредельно амбициозный девиз. Мания величия должна быть великой. Глядя, как управляется с делами великая мать, я возжаждал чистой власти. То, как она ловко манипулирует людьми и обстоятельствами, ее способность вдохновлять своих подданных и доводить начатое до конца, отдавать приказы и назначать наказания чрезвычайно впечатлили меня. Она была подобна естественной силе природы, неостановимой и неколебимой. Я понял, что именно этих качеств мне не хватало всю мою жалкую жизнь. Повсюду. И в стране книг, и во всех пузырях вселенных, которые я посетил. Получив власть, я, само собой, решу все свои проблемы. Таков был мой план. В некоем новом мире, обладающем приличным потенциалом, я буду автоматически наделен верховной, безграничной властью на уровне повелитель вселенной, и там немедленно удовлетворю все свои материальные и духовные потребности. Очищу душу и тело до полной прозрачности. Обрету дальнозоркость и ясность видения. Капелька роскоши очень полезна для поднятия духа. Потом, крепко встав на ноги, как изнеженный, благодушный и всеблагосклонный диктатор, я отправлюсь в путь искать ответ на онтологическую заковыку. Используя огромные ресурсы, сосредоточенные в моих руках, в том числе и внутренний дозор, моих пленных кальвиний, я разгадаю, наконец, почему вокруг нас нечто вместо ничто. Огромные лаборатории, телескопы, цистерны с гигантскими мыслящими мозгами, университеты, монастыри, ускорители частиц и центры здравоохранения станут трудиться на меня сутки напролет в поисках окончательного ответа. При необходимости вся планета будет принесена на алтарь моего честолюбия. Это потрясающее видение росло и зрело в течение тех нескольких дней, что я дожидался коронации крошки. Я создал его в своем воображении, слой за слоем, добавляя подробности, пока картина не стала реалистичной, как реальность. Я был уверен, что эти умозрительные построения теперь уж без потерь просочатся через связующую нить между моим мозгом и ее, после чего переход в мир моих грез произойдет без помех и ошибок. Поэтому я в великом предвкушении открыл глаза, которое закрыл было в Геландии, полагая усладить свой взор видом сонмов услужливых сверхцивилизованных работников, заполнивших огромную площадь в стиле каких-нибудь футуристических комиксов. И все эти мудрые муравьи будут готовы исполнять все мои самые мелкие пожелания, ввиду чего мне останется лишь уповать, что я сохраню довольно скромности и буду достоин воздаваемых мне почестей. Перед отбытием из амфитеатра Геландии мы с Мунчайлд поднялись, дабы не прибыть в новый космос в недостаточно благородной позе, и в путь отправились стоя. По мою левую руку стояла Мунчайлд, по правую — барашек. Выглядел он еще тупее обычного. И вот передо мной распахнулся мой новый мир. Теплое солнце в безоблачном небе озаряло бескрайнюю однообразную пустыню, где точно неуклюжие куклы распластались ниц, вцепившись в песок, несколько дюжин голых людей. Вероятно, единственным, что ее удалось прочитать в моих мозгах, были раболепные позы моих подданных. Глава 62. Бросок костей. Я оглянулся по сторонам, не веря своим глазам. «Пол, куда ты нас притащил?» — спросила Мунчайлд. Барашек, которого я предупредил о перемещении секунд за 30, наверное, тупо почесал в затылке, добыв оттуда небольшое облачко перхоти. Один из лежавших на песке поднял голову и заметил нас. «Глупцы!» — закричал он. «Ложитесь! Но только медленно, очень медленно! Как на тракторе Эна! Позиция 70-10!» Наверное, мы колебались чуточку дольше положенного, поскольку прежде чем мы успели послушаться странного приказа, примчалась пыльная буря. Откуда ни возьмись, на нас налетел смерч, завывающий словно слушательницы на концерте мальчиковой группы. Не в силах устоять на ногах, мы беспомощно рухнули на землю. У меня набился полный рот песка. Потом, видимо, я набился песку в рот. Я отчетливо ощутил, как мерцающее облако колючего песка поднимает меня в воздух и несет над землей, словно кувыркающийся аэроплан. «Мама!» — закричал я. Но тщетно. Я едва слышал себя сквозь ветер. Через произвольные интервалы времени смерч швырял меня на землю, катил дальше, словно перекати поле, потом снова поднимал воздух. Я чувствовал, как моя одежда рвется в клочья, скручивается и сдирается с моего тела. Пецконфетница потерялась первой, и я впал в панику. Я знал, что потерять ее не могу себе позволить. Я изо всех сил сцепился в скатанный волшебный коврик переместителя по вселенной и сумел все-таки его удержать, лишь благодаря сильнейшей хватке модифицированного дурного пальца. Дышать было совершенно невозможно, но каким-то чудом я дышал. В конце концов, ветер благодатно стих. Я упал или, скорее, был выброшен за ненадобностью на склон здоровенного песчаного бархана. Наполовину похороненный под песком, покрытый синяками и кровоточащими ссадинами, я осторожно поднял голову. «Вот это покатались!» — восторженно пропела одна из кальвиний внутри моей ссаднищей головы. Песчаная куча рядом со мной зашевелилась, и на свет появилась новая голова, похожая на небольшого человекообразного суслика. Это была Мун. Неподалеку выскочила голова барашка. Я горячо поблагодарил кого-то, словно меня заставили вознести хвалу кому-то и за что-то. Вокруг меня из песка поднимались аборигены. Но делали они это весьма и весьма странным образом. Вытаскивая и выгибая свои руки-ноги под немыслимыми неудобными углами, движениями они напоминали группу страдающих болезнью Паркинсона, пытающихся заняться тайчи на скользкой булыжной мостовой. Лицевой тик и гримасы, которые, похоже, составляли часть какого-то ритуала, добавляли к общему диагнозу налет синдрома Туретта. И я принялся выбираться из песка, но остановился, услышав предупреждающий окрик парня, который пытался поучать нас раньше. «Не двигайся, незнакомец, иначе ты начнешь войну со смейлами!» Глава 63. Под сенью бабочки. Я, Мун и барашек замерли. Возможно, потому что осознали, что теперь мы, как и все местные, совершенно голые. Присыпанные песком, как стеснительные нудисты, мы ждали дальнейших указаний. Вероятный вожак этого племени направился ко мне, походу исполняя на песке безобразный танец. Этот толстый, с почти полностью лысой головой, но в остальном довольно волосатый тип, здорово загорел на здешнем солнце. Он сделал в мою сторону еще несколько шагов, потом бочком отступил, сделал кружок, повернулся, метнулся стрелой, замер, пригнулся, шагнул в сторону и сделал реверанс, в результате чего оказался, может быть, на шаг ближе ко мне, чем в начале. Как бы там ни было, но в итоге он присел рядом со мной. «Привет, чужаки! Меня зовут Чарни. Кто вы и откуда взялись?» Парень говорил по-английски, однако речь его была немного неразборчивой из-за странных движений губ и языка, которое его словно бы что-то принуждало совершать. Я представил свою команду и вкратце рассказал о других мирах, где мы побывали. Бла-бла-бла. Чарли слушал все это, развесив уши. «Как я понимаю, ваши миры существуют не под крылом бабочки. Я понял это, едва увидел вашу одежду и неизвестный артефакт, который ты держал в руке. Но поначалу я не решился поверить в то, что старинная легенда может сбыться». Чарли глубоко вздохнул. «Что до нашего мира, то мы живем под сенью ее крыла вот уже целую вечность, хотя трагедия случилась всего 2 поколения назад. Среди нас даже есть несколько старейшин, кто помнит, каким был мир в старые времена». «Но это Земля? Что же тут случилось?» «Вы ведь знаете, что Земля и Солнце летят в галактике, верно? Так вот, случилось так, по представлениям умнейших из нас, что наша планета очутилась в той части космоса, где один физический параметр отличается от привычного для нас в любых соседних частях космоса». «О каком параметре идет речь?» Чарни опять вздохнул еще печальнее, и я тут же понял, что эта его привычка очень скоро и очень легко прицепится ко мне. «Высокая чувствительность к начальным условиям». «Ну вот черт. Ты говоришь об эффекте бабочки?» «Именно». Глава 64. Абсурдное проявление всемогущества. Эффект бабочки относился к числу наиболее обсуждаемых и популярных тем и парадигм, возникших из теории хаоса. Эффект был предложен в качестве метафоры для описания изменений погоды, самой обычной нелинейной и во многом непредсказуемой системы, известной каждому обывателю. Любое крупное, заметное по своему воздействию явление в погодной системе, ураган, например, естественно, не рождается сразу на пике силы. Происхождение урагана можно проследить до самого малого возмущения, а его рост и развитие – результат миллиарда перекрывающихся и взаимоумножающихся воздействий. Отсюда возникло модное утверждение, что взмах крыла бабочки на одном полушарии со временем может привести к появлению шторма-убийцы на другой стороне земного шара. Другой пример подобной порожденной хаосом высокой чувствительности к начальным условиям – наша Солнечная система. Если при помощи компьютера построить, какие изменения претерпевали орбиты планет, то в результате увидите, что за достаточно долгий период орбиты планет изменяются довольно сильно. В некотором смысле, эта волшебная бабочка обладает огромной безграничной властью. Затраченная ею пара калорий приводит к перемешиванию тон атмосферы, Молнии обрушиваются мегаваттами, могут оказаться пострадавшими целые территории. Однако на данной версии Земли эффект бабочки был усилен хрен знает во сколько раз, в результате чего все живые существа здесь, птицы, звери и люди, обрели мощь цепочки водородных бомб. Такую же нестабильную и неуправляемую. Глава 65. Приятель, не одолжишь динамическую системку? Да, продолжил Чарли, видя, что я его не только выслушал, но и во многом понял важность его слов. С тех пор, как над нами простерлась сень ее крыла, цивилизации, какую мы знали, пришел конец. Первый смертоносный удар нанесла серия штормов и ураганов, порожденных невиннейшими движениями. Бури пронеслись по всему земному шару, уничтожив постройки и всю физическую инфраструктуру, с таким трудом воздвигнутую человечеством. Погибли миллионы людей и миллиарды других существ. Экосистемы исчезли, легендарной индустрии развлечений как не бывало. По счастью, существенное перемешивание атмосферы выровняло и усреднило температуру и климат по всей планете. Ароматный воздух, который вы вдыхаете, теперь практически одинаков на всех широтах, что позволяет нам, горстке уцелевших, существовать относительно комфортно и обходиться без одежды. Остальные спутники Чарли, пока он рассказывал, окружали нас, ступая как Граучо, подпрыгивая как Чак Берри, вышагивая как глупая Клесси в ту сторону, где лежали мы. Это было замечательнейшее, если тут уместно это слово, собрание запаршививших, изброжденных шрамами и лохматых тел, которые я когда-либо видел не на страницах глянцевых журналов с фотографиями Дианы Арбус. У некоторых как будто расплавились участки кожи, у других – руки или ноги. Если это называется «существовать с комфортом», то я предпочитаю скорую болезненную смерть. Чарни продолжил. От машин, конечно, толку не было. Как раз наоборот, если честно. Машины сами стали умножителями хаоса. Всякий поршень, коленвал или простой рычаг превратились в источники новой атмосферной нестабильности. Любое устройство, которое передавало вибрации Земле, динамо-машины, масляные насосы, поезда, автомобили, приводили к неутихающим годами мощнейшим землетрясениям, за которыми воспоследовало пришествие космического пожирателя хвоста. Но хуже всего, много хуже, хуже смерти были компьютеры. «Но какой вред могли причинить вам компьютеры?» – удивился я. «Там же почти нет движущихся частей». Чарни схватился за голову и выразительно вздохнул. Как я понял, он стал вождем своих товарищей только благодаря выдающемуся искусству трагика. «Компьютеры породили квантовый хаос, а это в тысячи раз хуже, чем все макроскопические аналоги. В новой среде обитания неестественное сочетание потоков электронов в искаженных цепях компьютеров дестабилизировало материю расходящимися волнами. Целые комплексы молекулярных структур нашего мира плавились и корежились, после застывая в самых невероятных формах. Нестабильность держалась потом годами, пока пертурбации не заканчивались и на основе существующих аттракторов в конце концов не устанавливались новые системы. Люди, которым удалось выжить, разбросанные небольшие племена, среди которых сейчас есть смейлы, поинки, кантеры, глики и мы, лоренцы, научились существовать и, главное, перемещаться в новом мире так, чтобы вызывать наименьшее возмущение. Но у нас нет даже малого преимущества примитивной жизни пещерных людей, и мы не можем осуществить ностальгическую, постапокалиптическую фантазию человека о жизни в гармонии с природой. Нет. Нам пришлось освоить совершенно новую модель существования, основанную на движениях, управляющих хаосом. Ввиду того, что все и вся теперь непосредственно связаны друг с другом, нам приходится очень тщательно обдумывать, за какую нить потянуть. Словно в подтверждение своих слов, голый мужчина вдруг свалился боком на землю, как пустой мешок, будто что-то огромное и угрожающее должно пронестись над его головой. И в самом деле что-то действительно пронеслось. Глава 66. Чарни и ловкость рук. Я узнал достаточно. Мы попали просто в безумный ад. Власть здесь была безграничной и безгранично бесполезной. Тут невозможно было что-то планировать и воплощать свои планы. Но с другой стороны, можно было сбить с неба солнце, просто неудачно пукнув. Я был готов немедленно убираться из этого бедлама. Думаю, Мунчайлд и Барашек вряд ли стали бы возражать. Пока местные цеплялись за землю, я вскочил, сбросив песок. Я перенесу нас обратно в Геландию, в самое безопасное место из известных мне. Там у меня будет достаточно времени, чтобы спланировать новое путешествие. Скинув руку, я приготовился запустить мой всемогущий йо-йо. «Остановись!» — крикнул Чарли. «Твоя экспонента Ляпунова уже поднялась до опасного предела. Ты спровоцируешь Куитова возмущение и Джулиевое завихрение среди смейлов, и они отплатят нам тем же. Как полный идиот, я ответил. Попробуй меня остановить. И Чарли остановил. Он словно дернул за невидимую ниточку, и моя рука упала, крепко прижавшись к боку. Там она и осталась, стискивая в кулаке с дурным пальцем ее, бесполезный, как бы я ни старался его запустить. Чарли выгнул спину, высунул язык, пошевелил пальцами, выставил локти, и земля ушла у меня из-под ног. Вожак Лоренца с победным видом встал надо мной. «Мы обучим вас существовать в нашем мире. Когда по прошествии некоторого времени вы освоите 12 тысяч фазово-пространственных траверс, постигнете великие и малые аттракторы и запомните все наиболее явные признаки всех шкал Мандельбротова комплекса, тогда вы получите полную свободу». «И сколько это продлится?» «Мы обучаем наших детей с младенчества и к 17 годам считаем их полностью подготовленными. Но вы уже взрослые, вероятно, ваше обучение пойдет быстрее. Конечно, вам придется отучаться от старых привычек, и на это потребуется время». Глава 67. Марковская цепочка дураков. Наступила ночь. Солнце закатывалось обычным манером, добравшись до определенной точки над землей. После этого светило в буквальном смысле рухнуло за горизонт. «Что за черт творится с солнцем?» – спросил я, сидя и предусмотрительно опершись спиной о бархан. Я здорово устал. Все тело у меня было избито и мозжило, и это мешало мне следить за чудными действиями Лоренцев с должным вниманием. Ценой удивительных ухищрений они разожгли огонь, добыв его непонятным для меня образом, и сам этот отчаянный поступок немало меня удивил. Разговаривать с моими собратьями по прыжкам по космическим пузырям, Мунчайлд и Барашкам, тоже не особенно хотелось. Но странное поведение солнца вырвало меня из ступора. Одна из Лоренцев, лишившаяся глаз женщина с кривой ногой, ответила. «Ты знаешь, что Земля вертится вокруг солнца, которое стоит на месте. Потому и кажется, что солнце сходит и заходит». «Спасибо, что напомнила. Ты намекаешь, что Земля вдруг изменила скорость вращения?» «Точно. Скорость вращения планет теперь непостоянна. Порой она меняется». «Но разве мир при этом не должен развалиться на части?» «При старых законах физики непременно бы развалился, но теперь все иначе». Женщина придвинулась ко мне. «А ты хорошенький. Меня зовут Пиджен. А тебя?» «Болван». «Слушай, болван, а ты мясистый. Когда наступят майские праздники, споришься со мной». «А какой месяц сейчас?» Женщина хихикнула. «Эх, мы тут давно не живем по старому календарю, и времен года больше нет». «Тогда что ты говорила про май?» «А это? Так мы называем сочетание местных стохастических условий, при которых можно совершать энергичное движение спаривания без нежелательного резонанса. Это время большой любви». «Не сомневаюсь. Что ж, спасибо за предложение, Пиджен, но не уверен, что у меня будет подходящее настроение». «Ладно, если настроение улучшится, ты знаешь, где меня найти». Женщина резко повернулась, чтобы уйти. В последний момент мне показалось, что она подмигнула мне через плечо. Но она продолжала подмигивать, и я понял, что дамочка тренируется в десятимерных крендельных указаниях, или как там эта здешняя хрень называется. Мунчайлд заговорила, ноющим тоном, который тут освоила. «Вот опять ты, Пол, думаешь только членом, и этим портишь себе жизнь». Я слишком устал, чтобы оспаривать ошибочные представления Мунчайлд о текущих событиях. При том, что в какой-то степени она была близка к правде. Внезапно меня осенило. Я живу в цепочке Маркова. Цепочкой Маркова называют любую последовательность, в которой следующий номер или действие полностью определяет текущее состояние системы, независимо от последовательности состояния системы в прошлом. Это правило избавляет от прошлой истории, но такая последовательность часто заканчивается тупиком, неизбежными циклами периодического повторения. Неужели и я обречен на нечто подобное? Неужели мне придется вечно повторять свои недавние ошибки? В этот миг, прервав ход моих оптимистических размышлений, из сумрака вышел Черни. В руке он держал нечто, похожее на связку обгорелых палочек. «Это ужин, твой и твоих товарищей, болван. Пожалуйста, жуйте как можно менее энергично». Я взял одну палочку. «Что это?» «Печеный песчаный червь. Еда. Если бы сегодня вечером нам не удалось собрать достаточно максвелловых демонов, чтобы развести костер, пришлось бы есть червей сырыми». Глава 68. Лучший среди бабочкианцев. Следующие несколько недель мы ходили в школу. Сначала мы, трое неумех, голышом сидели на песке и следили за циклами движений учителя, которые нам нужно было запомнить. По прошествии нескольких дней, когда это надоело до чертиков, учитель позволил нам на пробу сделать несколько уродливых жестов. Я беспрекословно подчинялся и усердствовал, надеясь получить в будущем достаточно свободы, чтобы со временем освободить левую руку и, метнув ее, перенести нас отсюда к чертям в ближайший червоточный проход. Циркуляция крови, связанной невидимыми нитями руке, оставалась нормальной, но рука по-прежнему не двигалась. В один из дней я заметил, что квадратики в шее под моей кожей превратились в рекурсивные кривые в соответствии со здешними условиями. Когда я показал это Мунчайлд, она воскликнула: «Здорово, прямо как на Карнаби-стрит». Но сколько я ни пытался, никак не мог освоить изгибы приседания и уклонения, которым нас учили подражать. А главное, я не мог освоить плавный переход одних хаос-отклоняющих движений в другие. Мои слабые неловкие потуги неизменно приводили к долгосрочным возмущениям и повреждениям, если только их не успевали поспешно нейтрализовать старшие. Обычно мне сразу же предлагали сесть на место и следить за остальными. Как я заметил, Мунчайлд вела себя так, словно посещала танцкласс, и добилась приличных успехов. «Вот, смотри, Пол, я дерево на ветру». Но главной звездой среди учеников, как ни странно, оказался барашек. Тощий долговязый геландец, который на родине был своим злейшим врагом, потому что по недомыслию мог напороться на всякий сук и разбить голову о любую балку, здесь весьма преуспевал, поскольку интуитивно чувствовал, когда от него требовалось быть усидчивым, когда надрывать живот, а когда следовало изобразить недоумение, словно страдаешь запором. Очень скоро он закончил начальное обучение и перешел в старший класс, а мы с Мун так и остались в подготовишках. Однажды вечером, поглощая наш обычный ужин из пустынной живности, я спросил барашка, каким образом ему удалось так быстро продвинуться в учебе. Мы говорили на английском, который он шустро осваивал. «Трудно объяснить. Мне это кажется естественным. Всю свою жизнь в 10 зубрах я никуда не мог пробиться. Я то и дело разбивал себе обо что-то голову, или едва не отрезал палец, или срывал ноготь. Надо мной все всегда смеялись. Но здесь ты никогда не скучаешь по благам цивилизации». Слушая себя, я не мог поверить, что называют цивилизацией местечко, где исконные аборигены живут практически по законам неолита. «Почти не скучаю. Конечно, еда могла бы быть получше, но я никогда не отличался аппетитом. И друзей у меня там почти не осталось. Нет, здесь мне гораздо больше нравится. Местные люди добры ко мне и даже хвалят. Здесь нет ничего, обо что можно порезаться. И к тому же... «О чем ты? Дай-ка догадаюсь. Какая-то девчонка строит тебе глазки? Или, лучше сказать, строит глаз?» Барашек вдруг ужасно смутился и разозлился. «Не смей смеяться над Пиджин, а то я...» «Успокойся, парень. Она симпатичная девушка». «Хорошо, но не будем больше об этом». «Если ты замолвишь за меня словечко перед Чарни, чтобы он освободил мне руку, я тебя век не забуду». Барашек выщелкнул воздух козявку. «Посмотрим, что я могу сделать». В тот же вечер, прежде чем уснуть, я обратился к кальвиниям, которые после приключений внутри урагана заскучали и занимались чем-то своим. Они ответили очень быстро, не успел я облечь свои мысли в слова. «Вычеркнуть барашка из списка спецпопутников». «Считай, сделано». Глава 69. В губке. По прошествии некоторого времени я научился медленно двигаться, без вреда для себя и других, дергаясь по правилам Лоренса. Мои учителя остались довольны, и я обрел относительную свободу. Может быть, удача пришла ко мне потому, что часть клеток моего тела обновилась протеинами песчаных червей. Нам перепадала и другая еда, деликатес, безногая птичка, которая всю жизнь летала, не садясь на землю, но которую можно было сбить, не прикасаясь к ней, сделав вполне определенную серию жестов. Эта птичка, даже жареная, по вкусу напоминала сырую лягушку, так что лучше уж песчаные черви. Наконец я решил сходить к Чарни и попросить его освободить мне руку. «С такой рукой мне неудобно ходить. С неподвижной рукой мне не удается правильно выполнять смещение святого бублика». Чарни нахмурился. «Ты говоришь о совершенном движении квазипериодического тора, как я понимаю». «Да, об этом». Прищурив глаза, Чарни ответил. «От артефакта в твоей левой руке исходят сильные волны хаоса, даже когда он неподвижен». Я чуть было не заорал. «Само собой, идиот, там полно хаоса. Это же остаток исходного хаотического яйца. и в нем сидят 2 или 2 миллиона кальвиний. Но я прикусил язык и ответил. Ты прав, но мой артефакт хорошо защищен мерзпокровом из настоящей странной материи. Во всем многомире лучше не сыщешь. Прежде чем ответить, Чарни притворился, что думает, но я уже знал, что его решение неколебимо, как скала. Для парня, который каждый день проводит в хаосе, он был ужасно негибок. Думаю, для всех нас будет лучше стабилизировать этот объект до тех пор, пока ты не освоишь в полной мере дисциплину и послушание Лоренцев. Тебе просто нужно научиться компенсировать свою физическую неспособность по примеру остальных. Возможно, тебе даже удастся изобрести новый вектор компенсации и тем самым внести вклад в общее дело племени. Прежде чем я смог выдумать подходящую ложь, которая развеяла бы его опасения, Чарни Джерри Льюиснул прочь от меня. Как ни крути, первое, что я сделал бы, освободи он мою руку, это воспользовался бы ее, чтобы отомстить ему. Я снова отправился к барашку молить его о помощи. И нашел его Спиджен. Одноглазая девушка держала голову барашка на коленях и нежно ворошила ему волосы, когда обстоятельства позволяли. И тихонько приговаривала что-то ласковое и неразборчивое, ставшее разборчивым, когда я подошел поближе. Такой же сильный, как он. Еще немного потренироваться, и все получится. Твой стиль не здешний, и с его помощью ты сможешь обогнать Чарни и превзойти его примитивные способы движения. Потом ты приведешь нас к славе и...» Заметив меня, она замолчала. Барашек открыл глаза и спросил. «А, Пол, чего тебе?» «Прошу прощения, что нарушаю вашу любовную идиллию, но мне от тебя кое-что нужно. Можешь попросить Чарни освободить мне руку? Или, может быть, ты хочешь освободить мою руку сам? Я всего лишь хочу взять Мунчаут и отправиться дальше. Я уже исключил тебя из своей команды, как раньше, крошку. Ну что, поможешь? Ты же мне должен. Помнишь, ведь это я перенес тебя сюда». Барашек попытался придать лицу насмешливое и язвительное выражение. Получилось что-то вроде гримасы язвенника. «Я подумаю. Здесь очень скоро и очень сильно все изменится. Тогда и посмотрим». Отказ принес мне боль разочарования, но что я мог сделать? Я повернулся, чтобы уйти, и Пиджен показала мне язык. В этом безумном месте невозможно было даже безнаказанно выругаться. В тот же день, ну, мне кажется, что в тот же день, потому что солнце в последнее время могло подняться над горизонтом и опуститься 2 раза за минуту. Когда я пытался вздремнуть, раздались крики. «Губка, катастрофа! Губка с севера!» Я поднялся на ноги. «Губка? Какая губка?» Потом увидел. У меня под ногами раскрылась идеально квадратная дыра, и я провалился туда. Я шлепнулся на край утеса и на поверхность какой-то балки. Встал и с удивлением огляделся по сторонам. Меня словно впихнули в правильный трехмерный лабиринт или матрицу, или здание, где в стенах, полу и потолке зияло великое множество прямоугольников различного размера. В сиянии света, лившегося из непонятного источника, казалось, что я стою внутри чудовищной, со многими поверхностями терки для сыра. И если смотреть в одну сторону слишком долго, глаза начинали болеть. Через минуту я уже знал, где оказался. В губке Менгера. Губка Менгера образуется из куска твердого вещества, откуда удаляются части в соответствии с правилами построения фрактала. В итоге получается парадоксальный объект с практически нулевым объемом, но с бесконечной площадью поверхности. Очевидно, губка Менгера внезапно образовалась и здесь. Поначалу я не расстроился. Я никуда не падал, до потолка было рукой подать. Я просто выберусь наружу и все. Я начал подъем. Подпрыгнул и могучим рывком одной руки поднял свое отощавшее тело через дыру. Там поднялся на ноги и повторил прыжок. Первым указанием на то, как долго я лезу, стала жажда. Мой язык напоминал пластинку шлифовальной пасты Брила. Я мог думать только о ручье с холодной водой, который умели выдавливать из пустыни своими ухищрениями Лоренцы. Потом у меня поплыло в глазах. Каким-то образом я продолжал карабкаться, хотя уже не различал, где верх, где низ, а значит, легко мог двигаться по губке вбок. На некоторое время у меня появился спутник. Простак Джереми, который, как и я, прыгал вверх-вниз по океану дыр. Некоторое время мы говорили о музыке. Довольно долго. Потом он куда-то делся. Лежать на месте и двигаться – разные вещи. Эта мысль несколько раз возникала в моей голове, пока я наконец не уразумел, что лежу на спине. Я лежал, а потом начал дрожать. Нет, эта губка затряслась. Я почувствовал себя как в движущемся лифте, словно меня несло куда-то вперед через бесконечные слои. Затем я выскочил куда-то под солнечный свет и потерял сознание. Глава 70. Перестрелка на Ранчо Хаус. Мунчайлд ухаживала за мной, пока я оправлялся от своего пребывания внутри зловещей губки. Это продолжалось 2 дня, насколько это вообще можно было определить здесь. И по уверениям Лоренцев, мне повезло, что я вообще выбрался оттуда. Единственным долгосрочным последствием пребывания в губке стало то, что у меня перепутали справа и лево. Да, сердце теперь билось у меня в правой стороне груди. Дурной палец переместился на правую руку. Очевидно, пребывая в высших измерениях внутри губки, я ухитрился непредумышленно, но без особых последствий, перевернуться, вроде того, как можно вывернуть наизнанку перчатку, не разрывая ее. К сожалению, пока я был без сознания, Чарни из предосторожности прижал к боку мою правую руку с дурным пальцем так же прочно, как прежде была прикреплена левая, которой я теперь мог пользоваться свободно. Ну ладно, пусть так, для разнообразия. Мое плачевное состояние после губки вызвало новую волну симпатии со стороны Мунчайлд. Она хлопотала около меня и утешала, уверяя, что так или иначе, нам удастся выбраться из этой передряги без потерь. Не расстраивайся, Пол. Помни, завтра первый день твоей оставшейся жизни. Ох, как бы он ни стал заодно и последним. Да перестань ныть, парень, выше нос. Я схватил Мун за руку. Прости, Мун, я постараюсь стать более приятным и веселым. Хочешь, спою тебе «Какое прекрасное утро»? Ты извращенец. Конечно, если вспомнить, с какой стороны теперь у меня сердце. Как только я поднялся на ноги и начал ходить, то заметил, что среди лоренцев опять нарастает напряженность. Образовались 2 фракции, группировавшиеся вокруг Барашка и Чарни. Каждый день, когда речь заходила о выполнении приказов Чарни, возникали тихие и не очень тихие перебранки. Я знал, что наускиваемому Пиджен Барашку скоро придется либо бросить Чарни вызов, либо пойти на попятную. В один прекрасный день все разрешилось. Накануне вечером Чарни предупредил племя, что с утра мы направляемся на новое пастбище, где ожидаются более благоприятные условия проживания. Однако за этим, и все это знали, скрывалось волнение из-за необходимости умиротворить наших соседей, смейлов. Это многочисленное и сильное племя намеревалось расширить свои владения, захватив нашу территорию. Одному богу известно зачем. Может быть, они позарились на деликатесных червей. В любом случае, Чарни почел за лучшее уйти со старого места. Около половины лоренцев собрались возле Чарни. Остальные толпились вокруг Барашка и Пиджен. «Занять 4-ю позицию Чайтина!» — крикнул Чарни с наигранной уверенностью в голосе. «Мы отправляемся в путь!» Пиджен ткнула Барашка локтем в бок. «Мы не пойдем с тобой», — ответил Каос Кид. «Мы остаемся». Словно покалеченный буйвол, Чарни выбрался из толпы своих сторонников и стал между группами на песке, опустив руки вдоль бедер в классической стойке ковбоя-стрелка. «Я вызываю тебя, чужак!» Понукаемый Пиджен, Барашек выступил перед своими сторонниками. «Что ж, старина, посмотрим, на что ты способен». И дуэль началась. Этот поединок напоминал решающую схватку магов из эпопеи Толкина. В обе стороны между сражающимися летели молнии, разряды и защитные удары бабочкианского чистейшего хаоса. Воздух трепетал и раскалялся, исходил парами и шипел. Земля дрожала и шла трещинами. Чередовались волны ослепительного света и тьмы. Тех, кто стоял неподалеку, швырнуло на землю. Но я видел, что ни один из бойцов пока не получил серьезных ранений. Внезапно Барашек проделал серию невероятно сложных движений, самых сложных, какие я только видел в жизни. Чарни неожиданно застыл на месте, словно зажатый в тиски невидимой, но могучей силой. Потом он начал вытягиваться вверх, при этом не разрываясь. «Отображение Тэффи!» — выкрикнула какая-то женщина. Не стоило в этом сомневаться. Очень скоро я увидел, что она имела в виду. Чарни вытягивался, словно податливая резина, потом сложился назад вдвое, потом снова вытянулся и сложился. Его очертания перестали быть человеческими. Этот процесс повторился 40 раз. Барашек стоял и ждал, зачарованно наблюдая за тем, что учинил. Наконец от Чарни остался только бесформенный розовый комок. Придя в себя, Барашек с высокомерным видом сделал такой жест, словно лепил снежок. Розовый комок, оставшийся от Чарни, стал сжиматься, уменьшаться и, наконец, исчез. Пиджен бросилась к Барашку. «Ты мой герой». Барашек инстинктивно скинул руки над головой в победном жесте. Это опрометчивое движение вызвало падение с неба метеорита, по счастливой случайности пронесшегося мимо нас на толщину уса песчаного червя. Глава 71. Ни следа вялого раскаяния. Поражение, гибель и исчезновение Чарли немного подняли мне настроение. Я знал, что это жестоко и несправедливо. но не смог выскрести из себя хоть сколько-нибудь жалости к этому напыщенному болвану, который стал мне сущим геморроем. Я надеялся, что уговорить барашка будет гораздо легче. Как только я уломаю его освободить мою руку с йо-йо, мы с Мунчайлд окажемся далеко отсюда. Хотя я до сих пор не придумал, куда мы отправимся. Как я и рассчитывал, за несколько дней непрерывной лестью и выражением почтения мне удалось добиться от нового вождя лоренцев обещания. Он согласился освободить мне обе руки. Как только мы победим Смейлов. Глава 72. Война со Смейлами. «А куда мы отправимся дальше?» — спросила меня Мунчайлд в сотый раз. «Понятия не имею», — ответил я. На самом деле я солгал. В голове у меня роились идеи по поводу того, где я хотел бы побывать. Ведь впереди снова маячили зеленые сочные пастбища, путь которым открывал космический йо-йо. Но не удавалось остановить мысли ни на одном из этих мест в качестве следующего пункта нашего назначения. Или лучше сказать, у меня есть на этот счет несколько мнений. Тогда решай быстрее. Пытаюсь. Хотя может случиться и так, что мы все погибнем в этой глупой войне. Война вредна для детей и других живых существ, многозначительно заметила Мунчайлд. Она продолжала пользоваться идиотскими клише 60-х, от которых меня тошнило. И я едва не ответил. Мы можем переклеивать этикетки до тех пор, пока солнце не начнет восходить на западе, но это ни на шаг не приблизит нас к решению. Однако я прикусил язык по двум причинам. Я не хотел затевать с ней перебранку, а кроме того, солнце только вчера и взаправду взошло на западе. Вокруг нас лоренцы готовились к войне со Смейлами. Упражняясь в нанесении ударов посредством хаоса, они оттачивали навыки ведения сражений. Ими руководили могучий и самодовольный король барашек и его увечная подруга. К несчастью, вышло так, что у Смейлов были другие планы, и они не собирались сидеть и ждать, когда мы на них нападем. Они спрятали солнце и опустили над племенем непроницаемую завесу, в которой никакие движения стали невозможными. Потом пошел снег. «Фрактальное хлопья Коха!» – закричал один из лоренцев. «Строим тригонометрические деревья!» – скомандовал барашек. Из спрятанных в песке семян начали расти объекты. Кристаллические стебли поднялись на 10 футов и начали ветвиться. Каждая ветвь, в свою очередь, разделялась. Через некоторое время, когда каждая ветвь разделилась на бесконечное число отростков, создался защитный занавес. Я тут же вспомнил киберкустаганца и его облако манипуляторов. Тригонометрические деревья успешно остановили снегопад из хлопьев Коха. Но прежде одна из снежинок упала на меня, вызвав ощутимое жжение и оставив на коже заметный ожог. «Значит, они готовились», — начал было барашек. Но слова застряли у него в горле, потому что появились огромные животные. Гигантские, величиной с дом звери, походили на драконов, а контуры их тел были составлены из фрактальных измерений. Я сразу вспомнил линтов Каамира. Мы смотрели на чудовищ, замерев от ужаса, и тут одно из них распахнуло пасть и исторгло фонтан фрактального пламени. Пламя испепелило пару-другую лоренцев. Тогда-то и начался настоящий хаос. Люди с воплями бросились в рассыпную. Барашек кричал: «Стойте! Деритесь!» Но тщетно. Мун повисла на моей левой руке, хныча и причитая. Надо отдать должное барашку. Он не струсил и не отступил. В безумной ярости разбрасывая заклятия направо и налево, он сумел поразить своим ударом насмерть одно из чудовищ. Брызги фрактальной крови оросили песок. Затем одно из его заклятий вернулось, бумерангом или рикошетом, или случилось что-то еще, только опомнился я уже лежа на спине. Но моя рука с дурным пальцем оказалась свободна. Я не имел ни малейшего понятия, куда мы отправимся, знал только, что нужно спасаться, сейчас же. И тут же запустил ее. Интерлюдия в пространстве между выпадениями. В отчаянии, пытаясь бежать от смертоносной войны между лоренцами и Смейлами, я привел в действие йо-йо, не имея ни малейшего представления о том, куда хочу отправиться. И йо-йо сработал без четкого указания с моей стороны. Где же я оказался? Стоило оглянуться по сторонам, как все, к сожалению, стало ясно. Я снова очутился в стороне книг. Был ли задан в качестве тупикового мир, запрограммированный в механизме йо-йо? Или, быть может, этот старый вонючий магазинчик, где я провел столько горьких часов, представлял собой настоящее, желанное для меня и назначенное мне судьбой место в некоем окончательном кармическом смысле. Кто, мать вашу, может это знать? Точно не я. «Ого!» — воскликнула Мунчайлд. «Круто! Никогда прежде не видела столько книг. В моем мире леди Саншин сожгла почти все книги. Если бы я умела читать, то прочитала бы их все». Для меня это было открытие. «Так ты не умеешь считать?» Мунчалд немного смутилась. «Ну, я могу написать свое имя, если ты напомнишь мне, как пишется «М». Я постоянно путаю эту букву с «W». В ловчонке по-прежнему не было ни продавцов, ни покупателей, как и тогда, когда я убрался отсюда. Казалось, уже несколько столетий назад. И я попытался сообразить, сколько времени. Ну, точнее, какой год сейчас идет здесь. Давайте прикинем. Я создавал вселенные, потом побывал в 60-х, которые на самом деле оказались пшиком, потом провел несколько миллионов квантов времени в виртуальном мире, посетил неолит и страдал там, где солнце пляшет в небе, как ему вздумается. Наверное, после этого в самый раз было сделать перерыв на кофе. «На самом деле», — раздался голос, — «в твоей родной базисной вселенной прошло около миллиона лет, в течение которых Земля подверглась бомбардировке кометным потоком, намеренно произведенным из облака Оорта инопланетным врагом, и в результате сошла с орбиты и упала на Солнце». Я осторожно оглянулся. Прямо перед стойкой с аудиокнигами, там, где я последний раз видел Ганса Моравекца, теперь стоял симпатичный лохматый медведь Каала размером с гризли. Вся кровь отлила у меня от лица и прилила к коленям. Мун вскрикнула и схватила меня за локоть так, словно это был последний косяк в комнате с кучей пыхарей на ломках. «Что, моя внешность вас тревожит?» «Не тревожьтесь. Надеюсь, ваша культура относилась к животным с должным почтением». «Да, но наш аналог у нас был поменьше». Одним махом Каала уменьшилась до размеров указательного пальца. «Вот таким?» Я немножко успокоился, поскольку теперь Каала явно не мог нам угрожать. «Чуть больше. Где-то по колено высотой и фунтов 30 весом». Мишка мигом поменялся в соответствии с моим описанием. «Так подходит?» «Отлично. Теперь вы можете объяснить нам, где мы и кто вы такой?» «Конечно. Вы в сверхпространстве, совершенно вне гомоклинического узла. Я один из дрекслероидов». Я вспомнил объяснение Ганса насчет разделения детей разума на фракции. Дрекслероидами звались те, кто бесследно исчез за пределами мельчайшего планковского уровня. «Вы хотите сказать, что я нахожусь во Вселенной, где есть копия моей страны книг?» «Именно так. Мы перехватили вас во время перемещения по одному из червоточных проходов, соединяющему бесконечное число Вселенных. И взяли вас из общей сети непосредственно сверхпространства, нашу среду обитания. Теперь вы вне всего многомерия. Короче говоря, вы отстыкнулись». «Отстыкнулись?» «То есть оказались вообще за пределами всей системы. Это то, что сами мы сделали задолго до вас». И дрексироид поведал нам, что когда он и его спутники в конце концов нашли способ выбраться не только из собственной вселенной, но и из всех остальных вселенных, они попали в бесформенное потенциальное миазматическое нечто, оказавшееся бесконечно поддатливым и пластичным, послушным малейшим манипуляциям путем простого взаимодействия, должным образом направленной мысли. Иллюзия страны книг и даже обличие Каалы, принятого дрексироидом, было ничем иным, как осязаемым видением в голове или головах одного или нескольких дрексироидов. «По сути дела», — продолжал болтливый плюшевый медвежонок, «мы уверены в том, что весь гомоклинический узел во всей его непостижимой бесконечности был сформирован точно таким же образом». «Вы хотите сказать, что нечто вроде Бога, первый, сущий в протоплазме, своей мыслью породил наше бытие?» «Точно. По вашей теории, ему достаточно было создать одну единственную вселенную, которая бы бесконечно клонировала себя на протяжении бесконечного времени путем кулемановых слоев червоточно-проходных перерождений». «И где этот сверхоригинальный шутник теперь?» Мишка словно смутился. «Мы не знаем. Найти его – главное дело нашей жизни. Мы подозреваем, что он либо исчез, превратившись в материю сверхпространства, либо ушел навсегда». «Ушел? Но куда? Куда идти дальше сверхпространства? Или вы просто следуете по регрессии до бесконечности, не предполагая окончательного ответа?» «Может быть, но другого выбора у нас нет». Я решил обратиться к моим космологическим экспертам. «Каль первая и вторая. Как вам нравится такая мысль?» «Это может многое объяснить», — ответила Кальпурния. «Помнишь, — подхватила Калипса, — к какой бесконечной регрессии привело наше обсуждение, когда ты спросил, откуда взялся первый моноблок и откуда появились кальвинии?» «Нашел ли я в этом ответ на свою онтологическую заковыку? Вроде бы да, но полной уверенности у меня не было. Я немножко подумал над услышанным. Для чего вы нас захватили?» Похоже, Коала тоже был рад сменить тему. «Подобно нашим братьям-моравикцам, мы с большим интересом относимся к людям. Многие века мы поддерживали с ними контакт, по крайней мере, с теми, кто мог понять и принять нас. Обычно такие контакты требовали, чтобы человек принял галлюциноген. один из ваших пророков, Терренс Маккена, назвал нас самоформирующиеся машинные эльфы сверхпространства. Совсем неплохое название сравнительно со многими другими. Ну, хорошо. Допустим, среди людей вам попадали сплошь приличные. Но почему вы выбрали именно меня? Нас чрезвычайно заинтересовала одна способность людей – все портить. Ни у какой другой разумной разновидности эта способность не проявляется. В идеале эта способность должна была исчезнуть и давным-давно раствориться в ходе дарвиновской эволюции. Возьмем для примера твой случай. Вам была предоставлена почти безграничная возможность выбора, но из всего меню мироздания вы выбирали на удивление самое примитивное и глупое. Во время своего путешествия вы продемонстрировали поразительную слепоту. Почему вы не захотели посетить ни один инопланетный мир? Созвездия столь прекрасные, что замирает дыхание, только и ждали, когда вы взглянете на них. Цивилизации разумных растений и существ величиной с гору надеялись увидеть вас. Создающие свое величие города ожидали, когда вы посетите их во время великого отпуска своей жизни, бесплатно пользуясь всеми благами. Вы могли плавать по океанам лимонного желе, где рыбы похожи на кусочки ананаса. «Черт, Пол!» – вздохнула Мунчайлд. «Я и не знала, что ты мог перенести нас в такие места». «Да, он мог. Вполне. Но что он сделал вместо того? Сосредоточил внимание на жалких заштатных мирах, создав на их основе несколько вполне предсказуемых вариаций. Его глупость и слепота кажутся нам величайшей загадкой, не меньше, чем исчезновение Бога. От обвинений Каалы мне захотелось одновременно расплакаться и поколотить его. Возможно, в его словах была правда. Может, я понапрасну растрачивал могущество Гансова подарка. Может быть, я был слеп, туп, эгоистичен и невежествен. Но выбирать все равно нужно было мне, а не кому-то еще. Мне приходилось бросать йо-йо и самому разбираться с тем, что потом вышло. Бросать кости и надеяться не просадить все. Иначе и быть не могло. Ведь я тот, кто я есть. Да и все мы, как мне кажется, таковы, каковы есть. «Наверное, вы правы», — сказал я Дрексельроиду. «Но хочу вам кое-что сказать». «Что же?» «Пошел в задницу». «Предсказуемо. Весьма предсказуемо. Поразительно, хотя и логично. Задница у вас не прикрыта». «Верно. Я и Мун были голые, в том самом виде, как жили в мире бабочки». «Если это ваш окончательный ответ на наши полезные советы», — продолжил Каала, «тогда мы просто осуществим каждому по мечте другой и отправим вас своей дорогой». «Хорошо», — сказал я. «Мне ему нужна одежда и полное физическое здоровье. В том числе избавьте нас от этих идиотских подкожных вшей. И еще я хочу назад свою пет-конфетницу». «Будет исполнено», — ответил Мишка, «и все мои желания исполнились». «Мы следующие», — закричали Кальвинии. К моему удивлению, то, что их голоса звучали лишь у меня в голове, не помешало Коале услышать их. «Чего вы хотите, обитатели моноблока?» «Мы хотим тела». «Да и не только, и убраться прочь из головы Пола». «Понимаю», — кивнул головой Каала. «Приготовьтесь». Передо мной возникли две совершенно одинаковые голые женщины. Барби-близняшки. Длинноногие, сладкие, как дыньки, блондинистые, аппетитные сестрички-пышечки. Из самых сладчайших из моих сладких снов. Я смутился. «Господи, девочки, я совсем этого не просил». «Мы просили. Это специально для нас». Аппетитные свежевоплощенные Кальвинии принялись разглядывать и ощупывать друг друга в смешном зеркальном повторении. И не успел я сказать раз-два-три, как они уже катались по грязному ковру страны книг, полностью занятые друг другом, позабыв о нас. Я вздохнул и заставил себя отвернуться. Еще одна фантазия, в которой я не участвую. Теперь настала очередь Мунчайлд загадывать желание. «Я хочу. Хочу, чтобы наш ребенок был с нами». «Мун, не надо!» Но было поздно. На протянутых с готовностью руках Мунчайлд уже лежал младенец, зачатый нами в Каа-стране. Малыш даже был предусмотрительно завернут в пеленку. Выглядел он как обычный человеческий ребенок, лишь одно выдавало чужеродное происхождение. Глаза с квадратными зрачками. «Ох, Мун, ну для чего это?» Каала перебил меня. «Теперь вы готовы отправиться в путь?» «Думаю, да. А что будет с этой парочкой?» Я указал пальцем на Кальвинии, которые усердно облизывали и ощупывали друг дружку. «Думаю, они предпочтут остаться здесь, потому что сверхпространство по своим свойствам напоминает их родной моноблок. Если позже они захотят к вам присоединиться, я укажу им дорогу». «Хорошо, тогда вперед». «Мы ограничены принципом умышленного невмешательства и потому обязаны отправить вас в тот же самый червоточный проход, откуда забрали». «На ту дорожку, по которой я шел, сам не знаю куда?» «Точно». «Ну ладно, спасибо». не стоит благодарностей. Мы, машинные эльфы, весьма снисходительны к ошибкам.